Глава 15. Домой. «Вставай, алкоголик!» Чуть раздраженный женский голос прозвучал прямо над духом Андрея. Сознание, нагулявшееся призрачными пьяными тропами, не спеша и как бы нехотя возвращалось к нему, будто черепная коробка за ночь то ли сохлась, то ли еще каким-то загадочным способом уменьшилась в размерах, в результате чего свободного места в ней не осталось. Все люки задраены, наш корабль стартует. Затем в голове родилась боль, в обоих висках раздался треск. Сначала в виде коротковолновых разрядов, вскоре сменившихся буханием, напоминающим отголоски работающих под землей мощных механизмов. «Бу-бу-бу! Вставай, пьяница!» — повторил тот же голос, почти беззлобно, однако с достаточной долей укора, чтобы активизировать Андрюшину совесть. «Зря стараешься», — подумал Андрей, — «нету ее у меня». «Вставай, спящий красавец, полдень давно». Бандура схватился за голову. «Что, головушка, Бобо?» — теперь в голосе прорезалось ехидство. «А ты давай с утра». «Говорят, алкоголикам помогает». «Ох, оставь меня, пожалуйста». Андрей попытался перевернуться на другой бок, но его ухватили за плечо и бесцеремонно потянули обратно. «Уйди, старушка, я в печаль». «Что?» «Шла бы ты погулять, вот что!» — взбеленился Бандура. Глаз он так и не раскрыл и пока что не думал раскрывать. Пальцем, наверное, отпустили плечо. «Спи!» — это прозвучало как ругательство. «Спи! Тебе же и не интересно, что два здоровенных жлоба собираются укатить на твоем ягуаре, засранец!» «Что?» Андрей мигом оказался на ногах. Мозги последовали за ним с задержкой и, казалось, ударились изнутри о лобную кость. «Какие еще жлобы?» — выкрикнул Бандура, босиком шлепая к окну. «Вопрос не по адресу, Бандура. Спроси своего дружка. Он с ними с самого утра у твоей машины околачивался. Ключи сигнализации ты ему отдал». «Ключи?» — Андрей хлопнул себя по карманам. «Вчера было не до того, чтобы снимать одежду, так что спал он, как солдат в карауле. Карманы оказались пусты». Он хлопнул снова, ключи не обнаружились. «Лучше по голове себя хлопни», — посоветовала Кристина. Пандура с просонья проглотил язык. «А ты куда смотрела?» «А что я?» — вспыхнула Кристина. «Оттасов твой дружок. Ты с ним ночи проводишь, вместо того, чтобы со мной любовью заниматься. Первому придурку ты деньги отдал, второму хотел отдать. Откуда мне знать? Может, ты этому Оттасову машину подарил?» Оттолкнув Кристину, Андрей рванул к двери. Ягуар как раз исчез за густой живой изгородью. Видимо, машина направлялась в сторону выездных ворот. Стопы мигнули Андрею на прощание, ягуар исчез из виду. Бандур издал сдавленный горловой стон, сбросил оцепенение и бурей слетел по лестнице. «Шею себе не сломай!» — бросила вдогонку Кристина, но он ее не слышал. Пикировал вниз. У самой земли, набрав изрядную скорость, Андрей налетел на Оттасова. Оттасов сидел на нижней ступеньке с сигаретой во рту и кофейной чашкой в руке. В мгновение ока картина изменилась. Колени Бандуры вырезались в спину Оттасова, показавшуюся Андрею гранитной. Тело по инерции продолжало двигаться вперед, а руки бешено молотили по воздуху. «Ё-моё!» — заорал Андрей, совершая невероятный кульбит. «Ух!» — выдохнул Оттасов, выпуская чашку из ладони. «Кристина?» Наблюдавшая катастрофу с верхней площадки, громко и презрительно фыркнула, шагнула в комнату и захлопнула за собой дверь. Настолько энергично, что весь домик задрожал. Оттасов, стоя на четвереньках, вместо проклятий только покачал головой. «Куда летишь, друг?» Андрей, голова в траве, ноги на плечах Оттасова, издал новый горловой стон, еще душераздирающее первого, скинул правую руку и жестом всем известного памятника указал Оттасову на кусты, только что поглотившие ягуар. «Кусты типа!» — грустно согласился Оттасов. «Симпатичное местечко, Бандура! И море, оказывается, рядом. Может, сходим и искупаемся?» «Ягуар!» — выкрикнул Андрей, радуясь возвращению речи. «Мой ягуар, мать твою!» «А, ты уже заметил?» «Ни хрена себе заметил!» — не своим голосом завопил Бандура, принимая низкий старт. Оттасов вцепился в его руку. «Угнали! Что ты сидишь, мать твою?» «Не совсем так!» — спокойно возразил Оттасов. «Что значит «не совсем так»?» Андрей горцевал на месте, удерживаемый Оттасовым будто якорным канатом. «Как это не совсем так?» — хрипел Бандура, пытаясь высвободиться. «Дело в том, что это их ягуар», — сообщила Тасов с душераздирающим спокойствием. «Я его проиграл». «Что сделал?» — вздохнулся Андрей. Уши его все прекрасно слышали, однако мозг воспринимать информацию категорически отказывался. «Что ты сделал?» «Проиграл», — с расстановкой повторила Тасов. «Какого черта, Бандура? Ты что, уши не моешь? Проиграл и все дела. А карточные долги полагается платить». Ноги Андрея подкосились, он буквально рухнул рядом с Атасовым. «Три дня как продул. Просадил 15 штук, глазом типа не моргнул. Сегодня гребаный день расплаты. Парни явились за расчетом, а тут твой ягуар. Ну что прикажешь делать? Что за люди?» — механически спросил Бандура, захлестнутый внезапной дурнотой. — Да бандюки типа местные, — отмахнулся Атасов с поистине королевской невозмутимостью. — Шпана! Приперлись сюда на шашлыки. Прошлую среду, если мне память не изменяет, или в четверг, сняли вон тот домик, развели типа костер. Я отправился к ним, слово за слово сели, расписали партийку. Выпили, понятное дело. Обыкновенно я не проигрываю. Но, видимо, проклятая водка отравила половину моих мозгов. «Половину!» — взвизнул Бандура. Атасов сокрушенно вздохнул. «Я подозревал, что ты огорчишься. Но послушай, Бандура, ты же не променял бы жизнь старого верного товарища на какую-то сраную жестянку». Андрей поддавленно молчал. «Жаль, типа. Вижу, ты здорово расстроился». Атасов обнял Андрея за плечи. Кристина Бонасюк, появившаяся была наверху, и яростно захлопнула дверь. Бандура вздрогнул, словно от удара. «Вот глупая типа баба!» — пренебрежительно хмыкнула Атасов. «Ни черта не понимает в картах. Не бери дурного в голову, Андрюша!» «Эта тачка не 5 копеек стоила!» — задохнулся от обиды Андрей. «А ты ее профукал!» «Если хочешь знать, сегодня с утра я чуть не отыграл ее типа обратно!» — вспомнил Атасов. «Каким это, интересно, образом?» — похолодил Андрей. «Типа, я подумал, что недурно было бы взять реванш. Денег у меня не было, даже на водку не осталось. Зато в моем распоряжении оказался перстень, оставленный тобой на столе. Я решил, что это наш шанс, твоя гайка на добрую штуку тянет». Андрей поднес руки к носу. Пальцы показались ему какими-то до неприличия обнаженными. «Мой перстень!» — застонал он. «Можешь не искать». «А-а-а!» — уехал в ягуаре. «С концами, Бандура!» «Ты шутишь?» «Ничего типа подобного, Бандура. Я же собирался отыграться. Ты что, не понимаешь? Твой перстень вместе с моим Альфа-Ромео пошли за 1/4 ягуара, который, как ты помнишь, уже и так был их, до самого последнего болтика. Удивительный народ эти типа жлобы. Как принять ягуар в счет долга, так все жилы из меня вытянули. Два рта вопили, будто он и червонца не стоит. Пороги типа ржавые, салон в кляксах, резина лысая, а движок свой отбегал. А сделать капремонт такому мотору проще в туалете повеситься. Еле типа уговорил. А как встал вопрос об отыгрыше, так эти же оба чучела принялись орать хором, будто тачка по-любому свои 20 кусков стоит. Представляешь наглость, а? Ты сошел с ума, произнес Андрей. Да? — прищурился Атасов. — Весьма вероятно, типа, что так оно и есть. Но, как бы там ни было, полагаю, тебе следует дослушать до конца. — Так это еще не конец? — с ужасом завопил Бандура. — Ну, конечно же, типа, нет. С утра я чувствовал себя в ударе. Глупо не воспользоваться шансом, предоставляемым судьбой. — Воспользовался? — Попробовал, типа. — На что? — выдохнул Андрей, благодаря Бога, что оставшиеся деньги порешал, отдал на хранение Кристине. «На что ты мог играть, просрав перстень и Альфа-Ромео?» «Как это на что? Черт побери! Твоя Кристина все утро только и делала, что бегала на балкон метнуть на нас пару типа молний. У обоих жлобов от одного ее вида челюсти до груди поотвисали. Извечная типа слабость провинциала к столичным бабам. Грех было не сыграть». У Андрея отнялся язык. «Стоит такую даму, — сознанием дела продолжал Атасов, — прикрепить к хорошей сауне, и поверь, она начнет нести золотые яйца. 3 сотни за ночь — это ее минимум. Ты спятил, Атасов. Решил поиграть на мою женщину? А что в этом такого? Проиграл же я твою машину и твой перстень в придачу. Между прочим, бандура, хочу тебе напомнить, что Кристина вовсе типа не твоя жена, а она жена Василия Васильевича, и у тебя на нее не больше прав, чем, например, у меня. И потом, прибавил Атасов, наблюдая, как лицо Андрея бледнеет от бешенства, я ее не проиграл, а использовал в качестве ставки и успешно вытянул свою альфу. Вот она, моя старенькая драндулетка. Больше один черт похвастать нечем. Я предложил Кристину с альфой против половины ягуара, но оба жлоба уперлись рогами. Им не знаком азарт, и в этом их сила, бандура. «Андрей!» — позвала Кристина, снова появившаяся на балконе. «Андрей!» — если она слышала хотя бы половину атасовского маразма, я даже не представляю, чем все может закончиться, — думал бандура, покорно поднимаясь наверх.